Аллилуйя. Доброе утро, дорогая семья. Можете проходить поближе. Проходите поближе, не стесняйтесь. Я постараюсь сильно так не плеваться, знаете, чтобы до вас не долетало. Хотя принимай это как помазание. Аллилуйя. Иисус живой. Амен. Амен. Кто переживал Бога? Амен. Будьте благословенны. Это очень важно, переживать Бога. Я не говорю сейчас, понимаете, а там эмоции это второстепенно. А переживать духовно, переживать Его присутствие, когда ты понимаешь, что сейчас... Это место, это не комната, понимаете? Сейчас ты не здесь. Сейчас время как изменилось, понимаете? Это шикарно, это... Тема, на которую я хочу говорить. Знаете, в прошлый раз мы немного... Поговорили об Елисее, немножко истории послушали вы, немножко, может быть, вы отдохнули, я отдохнул. Но сегодня я хочу, чтобы мы опять пошли с вами. Знаете, есть разная пища для христиан, для людей верующих. Есть, знаете, есть молоко. Есть, может быть, знаете, там салатики, есть мясо. Я верю, что мы церковь, которая рождена на этой земле, я так скажу, создана самим Богом для чего-то большего, понимаете, чем просто создать очередную группу людей, понимаете, попеть песни, Я верю, что мы одна из тех церквей, которая влияет на, я так скажу, на ДНК или на то, что вообще на земле останется даже после нас. Мы те первопроходцы, мы те, которые, понимаете, которых, может быть, не все понимают, не все люди, которые заходят, понимают, почему вы так молитесь, почему вы поклоняетесь, почему вы, как говорится, роете эту землю и стучите в небо. Не все это понимают. Но я верю, что каждый из нас, понимаете, это тот инструмент в руках Бога. Именно для Божьего, то, что Он хочет сделать на этой земле, вот пока ты и я живешь. Пока ты и я живешь. Поэтому я верю, то, что я буду говорить, для меня это, так скажу, это такое, можно сказать, серьезное, это как... Это как мясо, понимаешь? Я поэтому надеюсь, что вы взяли с собой что-то запивать. Или там, знаете, сразу возьми, чтобы расстройства желудка не было. Какую-то там витаминку или что. Прунджус, да. Только по чуть-чуть пей, не? А то вынесет тебя. Тему я так назвал. Я назвал ее «Путь». В истину. Путь в истину. Вы знаете, мы все знаем, когда Иисус разговаривал с самарянкой, Он сказал, наступило время, где люди будут служить, или люди будут поклоняться Мне в духе и в истине. И мы говорили недавно в духе, как тоже, знаете, как о месте. И понимаете, истина – это то же самое, я так скажу. Это место, в которое... Как написано в Иоанна, не буду смотреть, есть место, где Иисус говорил, придет Дух Святой, и Он возьмет и поведет вас в полную истину. Вы понимаете, это поведет, это, понимаешь, это вот пришел, взял за руку и повел. Повел в куда-то, в какое-то место. То есть это что-то, и опять же, я не говорю сейчас о физическом месте, ты с Духом Святым, твое хождение с Богом, твоя жизнь с Богом, ты должен, Он тебя должен привести, понимаешь, в то состояние, в то понимание. Вообще в то, как ты видишь Бога, как ты видишь жизнь, как ты на все реагируешь. Именно же вот тогда, вот именно вот туда тебя хочет Дух Святой привести, в истину. В истину. И познать истину, знаете, это невозможно ее сразу. Я сразу так вам скажу и разочарую. Ты, если спросишь меня, Женя, познал ли ты истину, я скажу, нет. Но я знаю, что Дух Святой ведет меня, Он ведет тебя, Он ведет всех нас. Он ведет вот в это познание, я так скажу, Иисуса Христа. В откровение, кто Он есть. Потому что, знаете, я так скажу, это все рассчитано даже самим Богом. Потому что если бы ты все бы знал до конца, прямо с самого начала, если бы пришел Бог к тебе и сказал, знаешь что, окей, через год у тебя будет это, через 2 года у тебя будет это, через 3 года будет это, и вот когда будет, и все тебе Бог расписал. Но знаете что, я могу сказать, что Бог так не действует. Бог действует каждый день, через всякие моменты в твоей жизни, через хорошие и плохие. Вот где Он хочет, чтобы ты и я познавали истину. Потому что очень часто, знаете, даже, помните, когда Иисус пришел? Знаете, что даже они, дьявол, и она даже говорит, если бы знал, что произойдет, они бы его не распяли. И вот так же самое в нашей жизни. Очень часто мы с вами не знаем. Вот почему твоя жизнь, ты не знаешь, что завтра будет, ты не знаешь, что будет, понимаешь, что, как ты проснешься, что ты будешь чувствовать. Но именно вот это, дорогие мои, именно вот этот и есть путь, вот этот процесс. Но знаете, мы очень часто, знаете что, мы очень часто настолько сфокусированы на дороге или на этом пути, или в этом процессе, что мы иногда, мы даже забываем, куда нас ведет Иисус. Дух Святой. Потому что можно настолько засуетиться, можно настолько, знаете, начать, как говорится, или сосредотачиваться на проблему, или сосредотачиваться на что-то, и даже сбиться вот с этого курса, куда? Потому что весь смысл, я так скажу, не просто, чтобы ты прошел, но весь смысл, чтобы ты, я, мы все вместе познали истину, познали Иисуса Христа, познали, кто Он. Вы верите, что цель вообще, ради чего вообще христианство? Кто мне может подсказать? Объясните мне, в чем вообще смысл христианства на земле? Кто еще? Принести царство. Но как ты можешь принести царство? Я скажу вот вам. Единство, одно целое с Иисусом Христом. Вот это. Это все, что Иисус хотел, чтобы вы были во мне, я в вас, что придет, там, придем мы с Отцом, будем у вас там вечерять. И, знаете, все это прообразно говорится. Вот весь смысл, дорогие, если взять все, суммировать, весь Старый Завет, весь Новый Завет, вот эта вещь. Вот эта вещь, о которой я, так скажу, могу проповедовать каждое воскресенье. И ты не должен устать. Ты не должен устать. О, расскажи мне о другом. Расскажи мне, может быть, расскажи мне историю. Расскажи то. Вот, что, вот это наша цель, дорогие. Это не то, что что-то абстрактное. Это не то, что что-то где-то, знаете, ну, это просто, ну, так мы читаем. Мы привыкли по-религиозному говорить аминь. Да, да, мы должны быть одно целое с Иисусом Христом. Мы понимаем это. Но мы не до конца, говорится, готовы. Знаете что? Потому что, чтобы тебе соединиться с Ним, что-то должно умереть. Или кто-то должен умереть. Я должен умереть со своими планами, своими желаниями, со своими мечтами. Все, что я планирую. Деяния, 3 глава. Некоторые моменты, которые я просто хочу, к чему я все это говорю. Я прошу, чтобы вы держали свои сердца открытые, потому что Дух Святой только работает Понимаете, он работает там, где хотят его, там, где хотят учиться, там, где хотят слушать, там, где хотят меняться. Вот там работает атмосфера неба, атмосфера духа. Вот там Иисус, даже если вы знаете жизнь Иисуса, Он только там мог что-то делать, где верили в Него. Просто я прочитаю вообще вступление, то, к чему я говорю. Потому что я говорю, то, что я назвал путь в истину, я надеюсь, что ты сегодня что-то новое. И не новое, я так скажу, но, знаете что, нового ничего нет. Если что-то новое, оно, я так скажу, оно, скорее всего, не от Бога. Оно должно, то, что истина, я так скажу, она должна подтверждаться в твоем сердце. Если ты что-то когда-то слышишь, и если твое сердце не откликается, вот это, я так скажу, можешь отлаживать сразу. Но когда ты слышишь, вот почему истина, она всегда будет, я же говорю, она будет, ты ее будешь принимать. Деяния 3 глава. Однажды Петр с Иоанном направлялись в храм. Было 3 часа пополудни, время молитвы. У ворот храма, что назывались прекрасными, сидел человек, который не мог ходить с самого рождения. Каждый день его приносили к этим воротам просить милостыню у приходивших в храм. Можно я вам расскажу, даже вот только из этого маленького фрагмента? Вы знаете, что здесь эта история, это уже пророческая картина. Вы знаете, что, представь, вы понимаете, что в то время по закону в храм больные, хромые не могли заходить. Они считались нечистые, они считались под проклятием, они считались те, которые не могли входить в храм. Вот почему они сидели у ворот храма. Вот почему они сидели, они не могли войти в храм. И даже есть момент, когда Иисус зашел в храм и разогнал всех там. И знаете что, там следующий стих написано, и подступили к Нему хромые и слепые. И написано, и Он их всех исцелил. Слушайте, это же пророческая картина. Вы понимаете, что сейчас есть очень много вообще людей, я так назову христиан, которые сидят у порога храма. Хромые, слепые, которые не могут войти вот в это внутрь, в это святое святых, потому что, понимаете, потому что ты реально, я так скажу, вот о чем даже, о том, о чем я буду говорить, и то, к чему я иду, вот это все будет иметь, это не просто в Библии история, ну вот да, сидел слепой и пришел Петр с Иоанном, его исцелили. Везде есть глубина, везде показывается то, что Бог... И очень часто вот сидят у этих, написано, прекрасных, красивых ворот. Сколько людей могут сидеть у прекрасных, красивых ворот, так говорится, если можно говорить. О, красиво все, прекрасно все сверкает, все мигает. Но внутрь, в присутствие Бога войти не могут, потому что хромые, слепые. Я сейчас говорю о духовном вообще элементе. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он стал просить у них милостыню. Петр с Иоанном пристально посмотрели на него. И Петр сказал, взгляни на нас. Мне интересно, когда Петр с Иоанном, представь, это подойти вот так вот и пристально в глаза посмотреть. И он еще говорит, взгляни на нас. Ну, мы смеемся, но вы знаете, что это Петр с Иоанном сейчас смотрели в что-то большее, чем просто в человека. Они смотрели, я так скажу, они смотрели, как, если могу я так вам сказать, они смотрели, кем он создан. Создан ли он вот этим хромым, вот это, я так скажу, воля Бога, воля Отца, чтобы вот это он здесь был. Они всмотрелись в глаза, они всмотрелись, если я вообще могу ваши мозги немножко расширить, они всмотрелись вообще, может быть, даже в самого Адама там или куда далеко, откуда он вышел, этот человек. Неужели написано от самого рождения, дорогие? От самого рождения человек не ходит. Они смотрелись и говорят: знаешь что? Ты хочешь деньги? У нас денег нет. Но у нас есть что-то, что я тебе дам. И говорит: во имя Иисуса Христа, Назарянина, встань и ходи. Вы понимаете, что то, что они увидели в его глазах, они не увидели его хромого. Они не увидели его больного. Они не увидели, вот почему они могли сказать: встань и ходи. Протянул руку Петр, схватил его и говорит: вставай, иди. И знаете, там дальше, если вы будете читать, и он вошел с ними в храм. Представь, человек первый раз вошел в храм. Представь, сколько раз он, может быть, сидел и спрашивал: ну а как там в храме? Как там? А как там там? А как там? Расскажите мне. Не было тогда, понимаете, телефон, где ты можешь снять видео и прийти: о, ну посмотри, как мы молились, как мы тут поклонялись, как тут музыка играла, как тут присутствие Бога, скажи, посмотри. Не было. Но он, понимаете, первый раз, и там написано, смотрите, у парализованного в тот же окрепли ноги и суставы. Он вскочил и пошел. Он вошел с ними в храм, ходил там, прыгая от радости и славя Бога. Что вы там смотрите все? Я здесь. Вы что? Я понимаю, первый раз. Это окей, я разрешаю. В следующий раз смотайте. Там я лучше выгляжу или здесь? Кто? Ну, честно. Там? Можно еще один экран, чтобы я смотрел? Загорел, да? Хорошо, идем дальше. Прыгая от радости, славил Бога. Весь народ видел, как он ходит и славит Бога. В нем узнали человека, который сидел у храма возле прекрасных ворот и просил милостыню. Все были удивлены, полны удивления и восторга от того, что с ним произошло. И так как он не отставал от Петра и Иоанна, то изумленный народ весь сбежался в галерею, которая называлась Соломоновой. Петр, увидев это, обратился к народу: «Израильтяне, что вы так удивляетесь? У вас такой вид, будто это мы, благодаря своей собственной силе и благочестию, поставили этого человека на ноги, и он стал ходить». Слушайте. «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов, прославил служителя своего Иисуса». Что они говорят? Ребята, это не мы. В этот момент только что здесь был Иисус. В этот момент только что был прославлен служитель. Говорит, Бог Авраама, Исаака и Иакова прославил в этот момент Иисуса. Это не мы. В тот момент, когда Петр, это если я уже войти в Петра и сказать, в этот момент, когда смотрел Петр, это не смотрел Петр, это смотрел Иисус. Он смотрел, кто ты хромой, ты не хромой. Вот почему я же говорю, единство с ним, дорогие. Выбросьте с головы вот это все, понимаете, вот это религиозное, вот такое, беспомощная, противная вот эта, которая просто выбросите, пожалуйста. Возьми жизнь, возьми, что эти слова, все, что это то, что было. У нас очень, знаете, к сожалению, церковь очень много пострадала. Я не знаю, если взять, наверное, если кто из вас хоть чуть-чуть знает историю церкви, понимаете, очень много пострадало за последние, наверное, 600 лет. Очень много деградировало, я имею в виду, да, там реформаторское движение, все было, но знаете что, очень много ушло то, что имела церковь. Очень много пришло доктрин, учений, пришло, понимаете, всего вот этого, и вот где, я так скажу, Иисуса, если так можно сказать, попросили, извини, пожалуйста, выйди из церкви. Мы сами, мы построим структуру, мы сделаем, мы. И вот куда мы пришли. Вот почему я говорю, у нас дорогие. Я не говорю за нас, я говорю вообще Церкви Иисуса Христа, так как я ее вижу, так как я ее понимаю. Очень много работы, дорогие, очень много. И это должно, я так скажу, наоборот, не разочаровать тебя, а наоборот вдохновить. Наоборот, вдохнови, что Бог может использовать тебя, тебя, тебя, тебя. Каждый нужен. Каждый. И я не говорю сейчас использовать только проповедовать или играть, или там что-то делать. Знаешь, что Бог хочет тебя использовать там, где ты есть, в бизнесе, на работе, где бы ты ни был. Единство с Ним – это не просто для проповеди. Царство Бога – это не просто собрались, попели и ушли. Царство Бога – это там, там, где, понимаете, там, где оно должно... Вот это мышление, я не знаю, должно трансформироваться у нас. Очень много травмированы, очень много мы... Вот почему, я же говорю, то, к чему я сейчас веду, я просто, говорится, это мы с вами возвращаемся куда-то. Интересно, что потом Петр, как говорится, использует момент и проповедует им. Говорит, это Иисуса, которого вы предали, от которого отказались перед Пилатом. Вы отказались от святого и праведного и попросили помиловать убийцу. Вы убили владыку жизни, но Бог воскресил его из мертвых. Чему мы свидетели? Этому человеку, которого вы видите, и все его хорошо знаете, вернуло здоровье имя Иисуса. Но я знаю, братья, что вы сделали это по неведению, как и ваши правители. Ведь Бог исполнил то, что издавна возвестил устами всех пророков, что его помазанник должен был претерпеть страдания. И вот, можно сказать, в чем моя проповедь? Отчасти. Так покайтесь и возвратитесь к Богу. Вы знаете, дорогие мои, покаяние тоже слово настолько религией испорчено. Ты слышишь слово покаяние, что у тебя в голове? Ой, я грешник бедный. Ну, опять же, может быть, уже некоторые из вас, как говорится, повзрослее, посерьезнее, вы уже понимаете. Но в основном, покайся, это значит, я прихожу, потому что я, знаете, Господи, прости меня, я опять нагрешился, я опять сделал не то, я опять не могу, говорится, прости меня. И окей. Но вы знаете что? Настоящее покаяние есть. Это когда ты, как тот блудный сын, пришел в себя. Подожди, говорит, это не я. Настоящее покаяние, когда все, что в твоей жизни, все, что тебе не нравится, все, что, если я так скажу, если ты посмотришь на свою жизнь, и если ты захочешь этого своим детям, если ты, в чем ты живешь, если ты это своим детям не захочешь, то я тебе скажу, тебе нужно каяться. И каяться, не имея в виду бежать в церковь, выходить наперед, вставать на колени или там где-то дома и говорить, Бог, прости меня. Покаяться ты должен, это как откровение. Покаяние – это как откровение. Подожди, это не я. Когда-то в моей жизни это было, я уже об этом недавно говорил, был момент в жизни, когда я сын Бога. Почему в моей жизни это? Это не я. Это не я, это не тот, кто я есть. Вот почему, говорит, покайтесь. И потом другое откровение – возвращение к Богу. И вот тут та же самая притча можно использовать о блудном сыне, где он, как там мы знаем, пришел в себя. Пришел в себя, вот это покаяние. Пришел, очнулся, подожди, почему я здесь с этими свинями, почему? И другое начинается, другое откровение, возвращение. Знаете что, дорогие, вернуться ты только можешь куда-то, там, где ты уже был. Ты никогда не можешь вернуться Понимаете? Вернуться. Вернуться в Отца, вернуться к Богу, вернуться, понимаете, в свое начало, как меня Бог, для чего я здесь. Большинство людей, к сожалению, это я так говорю, особенно люди, раненые религией, сидят в церквях и даже не знают, я так скажу, зачем, почему я живу. Мы иногда, бывает, смотрим там на своих родителей, на своих предков, и мы думаем, о, может быть, я это, может быть, я это. А почему в моей жизни, может быть, в моей жизни это из-за, там, из-за моих родителей, из-за моих бабушек, из-за моих прабабушек? Знаешь что, дорогой мой? После твоего рождения свыше все твои бабушки, прабабушки, твои папы, твои мамы – никто. Опять же, правильно поймите, пожалуйста. Я сейчас говорю о духовном. Они, понимаешь, да, уважение, там, почет, все равно, там, знаете, привычки, характер, там, это ты не уберешь. Я говорю сейчас о твоем, как говорится, смысле жизни. Потому что когда Бог тебя рождает, понимаете, что первый, до того, как, до того даже, когда твои там папа с мамой, там, знаете, на кровати там боролись, и ты победил один из там, сколько там, 500 000 этих головастиков, которые спешили, или как их там. Ты победил. Каждый из вас, ты можешь поднять руку и говорить, я уже победитель. Еще до того, я же говорю, пока там даже папа с мамой там, знаешь что, ты уже был. Это тело, это, может быть, тебе дали, да, папа с мамой тебе подарили вот это. Можешь поблагодарить папу с мамой за свой нос, за свои уши, за свои глаза. Вот это они тебе дали. Но дух, дух, я так скажу, вообще, кто ты есть, это не они тебе дали, дорогие. Это дал тебе сам Бог. Сам Бог. Еще же говорю, до того, как ты родился, Он говорит, у меня уже, я уже знал, кто ты. Вот что я имею в виду, дорогие, возвращение, возвращение. Вернуться туда, где ты был, откуда ты вышел. И вот я же говорю, вот где религия, но ты будь, знаешь, что ты должен быть как твой папа, ты должен работать как твой папа, но ты должен работать там с 8 до 5, иди устройся на работу, иди сделай это, иди, понимаешь, тебе потом пастор в церкви говорит, ну, ты одевайся так, ну, ты ходи так, ты с этим так, понимаете? Всю жизнь тебе кто-то пытается, как говорится, дать тебе, кто ты. Но ты должен вернуться, я так скажу, к своему отцу. И отец, я так скажу, давайте не лимитировать Бога как отца, как просто, знаете, родителя. Потому что у некоторых из нас не было хорошего отца, у некоторых из нас, может быть, не было хороших родителей, может, или были, может быть, плохие, которые плохой пример. И для тебя даже пример, когда тебе говорят об отце, ты, понимаете, у тебя может быть картина отца совсем другая, чем у меня. Но смотри, Бог, Он намного больше, чем просто представление, понимаете, Боги как отец, как, ну, понимаете, вот я отец моей дочки. Бог, Он намного больше. Это, знаете, отец, вообще, если вы смотрите, это как источник, с него все вышло. Вот почему это его имя отец. Это не просто, как просто, знаете, как родитель. Это тот, от кого все началось. Все вышло, все существует. Вот туда, дорогие, вот возвращение, вот что они говорят, покайтесь и вернитесь, возвратитесь к Богу. И вот эти два, я так скажу, откровения или две истины очень важны перед тем, как что я буду сейчас читать следующее. Если вы вспомните, кто из пророков, или давайте так скажу вам подсказку, кто был самым последним пророком Ветхого Завета, который вот именно вот этот месседж проповедовал. Помните? Иоанн Креститель. Это была его проповедь. Покайтесь и вернитесь к Богу. Понимаете, и очень часто, в основном, вот, и вот здесь, вот тут покайтесь и вернитесь к Богу, если можно тоже сказать, сидеть и проповедовать каждый раз. И ты будешь прав. Всегда будет кто-то, которому нужно, который в процессе возвращения. Но вы знаете, что это не предназначено было Богом, чтобы вся твоя жизнь была вот только вот это. Вот только вот это. Ты должен, вот как эта история с блудным сыном, вы понимаете, он вернулся. Ему что дали? Отец принял. Он понял, кто он есть. И знаете, что ему, его одели, дали перстень, да, дали власть. И как будто бы на этом закончилось. Аминь. Ну, там еще старший брат чуть-чуть там пообрыкался. Ну, и как будто закончилось. Но могу я тебе говорить, что вот именно вот это твое начало. Ты должен вернуться вот где начинается царство, я так скажу, Бога в твоей жизни, дорогой мой. Вот где тебе, говорю, вот где, понимаете, и в основном, к сожалению, мы вот проповедники, пастора, мы кемпуем вот вокруг вот этих двух истин. Они истины. Но дальше, и вот почему вот где, а тема о царстве Бога, это опять же, как-то, знаете, все звучит абстрактно, все. Мы верим, что царство Бога, оно внутри меня, царство Бога, это не то, не сё, там. Мы верим. Но если честно, положа руку на сердце, ты скажешь, видишь ли ты царство Бога в своей жизни? Можешь ли ты сказать, Бог, я благодарю тебя, потому что я вижу, я знаю, что территория, даже на которой я живу, она принадлежит тебе. Даже тот дом, даже та эрия, где есть, это территория Царства Бога. Туда не могут даже зайти ничего, никакая тьма, никто не может коснуться. Потому что это Царство Бога. Это не там, где это должно быть. Понимаете, весь смысл церкви, дорогие мои, церкви, не толпы. Вы знаете, вообще церковь, это, если вы пойдете, вообще, кто она, кем она была на земле, это система управления. Это не было что-то просто, знаете, кучка людей собралась, попела песни и ушли домой. Каждый своей жизнью занимался. Но это было что-то, это было намного сильнее. Вот почему, понимаете, вот почему должна перерисовываться картина вообще, дорогие. Представьте откровение в откровении, что церковь, это вот этот город, вот этот Иерусалим. Опять же, это все прообразно. Хотя многие, знаете, ждут, вот когда-то, наверное, вот этот громаднющий квадрат бахнет на землю и все. Но... кого-то раздавит, чтобы нас тут не было. Но церковь, это было что-то, эти все ворота там, все, это все 12-12. Это, понимаете, это намного глубже, дорогие. Намного больше это все имеет значение, чем просто какая-то физическая, понимаете, вещь, которая там когда-то может быть. Опять же, вот почему я говорю, настолько много церковь пострадала всякими деноминациями. Да, было, как говорится, раз движение Духа Святого, и потом раз, и уже люди, как говорится, поставили рамки, поставили правила. Где был? Возвращение к Богу, дорогие. Я говорил, вернуться мы можем только туда, откуда мы пришли. Это хороший вопрос, ты можешь задать себе, откуда я пришел. Вот, может, придешь домой и думай об этом, откуда я пришел, почему я пришел. Если я пришел от тебя, Бог мой, Отец мой, то неужели я пришел просто, чтобы, ну вот, завтра в 7 утра поеду на работу, в 5 приеду домой, усталый, нервный, голодный. служение Иоанна Крестителя. Вот эти, я так скажу, две истины. Знаете, что я сейчас вам прочитаю место насчет... Интересно, что я хочу, чтобы вы заметили, откуда я буду читать. Смотрите, я буду вам читать вот последний стих Старого Завета. Вы видите, где начинается Новый Завет? Я буду вам читать вот сейчас вот это. Я просто хочу, чтобы визуально вы заметили, как оно, то, что я читаю, выглядит. «Скоро я пошлю к вам Илию пророка». Вернее, два последних стиха, извиняюсь. «Перед тем, как придет день Господень, великий и ужасный». Ой, может быть, когда-то был проповедан еще «День Господень, великий и ужасный». Опять же, религия все испортила. О, наверное, это будет страшно что-то. Наверное, это будет... Знаешь что, для тебя это будет самый счастливый день в твоей жизни. Для праведника это будет просто... Знаешь что, это подожди, всех, кто боится этого дня. Вот тебе, я так скажу, тебе нужно покаяться. И я имею в виду покаяться, что Бог открыл тебе глаза и сказал: подожди, это не я. Это не я. «И обратит он сердца», смотрите сюда, «отцов к сыновьям и сердца сыновей к их отцам, чтобы я, когда приду, не предал землю проклятию». Вообще, последнее слово в Ветхом Завете какое было? Проклятие. Последнее слово в Ветхом Завете. Вы думаете, это все так случайно? Стоит о чем подумать. Он обратит. Вот это, я же говорю, вот эти две истины. Написано, на нем дух Илии. Он говорит, я пошлю к вам Илию. Вот почему они ждали Илию, они ждали огонь. Они ждали опять жертвенник. Они ждали, что опять, понимаете, сейчас сила Бога проявится. А пришел, можно сказать, мужик с пустыни. У него такая одежда совпадала с Ильей. Гуччи были. Кожа или как-то. У него такое это совпало. Можно было поэтому хоть узнать. Но он вообще, огонь был совсем другой. Он говорил: вот лопата в моей руке, вот, говорится, бросаю вот это все. Он, вот это, что сделал Иоанн Креститель, вернее, даже дух, который был на нем, он обратил. Понимаете, вот без чего, то, к чему я веду, дорогие мои, пожалуйста, держитесь во мне, потому что это я вам всего лишь рассказываю, может быть, одну часть своей проповеди, к чему я, к главному. Это то, я говорю, это должно быть в твоей жизни, в моей жизни. Но это не истина, это не путь, я так скажу, это не конечная твоя остановка в истине. Потому что я же говорю, тема «Путь в истину». Сердца отцов, сердца сыновей. Вы понимаете, многие, да, трактуют это там вот, ну, вот, допустим, если у меня плохие отношения с моим отцом, и вот пришел Иоанн Креститель, и он говорит: покайся, и вот тут я, знаете, стал со своим сыном, к примеру, там, у нас отношения. Но здесь говорится, опять же, картина, то, что Бог хочет, к чему, что Он хочет сделать следующее, чтобы вот это отношение, вот как, опять же, вот этот младший сын вернулся к отцу, восстановилось вот это отношение. Сердца, дорогие, сердца, сердце тебя как сына и сердце отца как Бога. Восстановились вот эти отношения, восстановилось вот это все. Вот для чего вот это, я так скажу, вот эти две истины, вот для чего Иоанн Креститель, вот для чего вот этот дух был. И опять же, много, я так же повторюсь, много в церкви, вот просто в этой стороне. Еще просто именно об Иоанне Крестителе, это Луки, первая глава. Здесь немножко оно пошире звучит. Но ангел, это когда ангел пришел к папе Иоанна Крестителя. Но ангел сказал ему: не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Жена твоя Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Он даст тебе великую радость, и многие будут радоваться его рождению, ибо он будет велик в глазах Бога. велик в глазах Бога. Вы скажите мне, был ли Иоанн Креститель велик в глазах людей? Но это вообще, может, человек, которого никто бы не сказал даже, дорогие. Говорит, будет велик в глазах Бога. Дорогой мой, я хочу тебя обрадовать. Знаешь, тебе не обязательно быть великим, знатным или что-то. Главное, чтобы будешь ли ты великим в глазах Бога. Совсем другие. И вот, по-моему, я уже сказал, вот почему Бог никогда не смотрит его, не говорится, ему не важно в церкви, сколько здесь нас, 50 человек или здесь нас 10. Вы знаете, что ему важно? Сколько из вас голодных здесь? Сколько из вас пришли сюда ради Него? Не ради меня, не ради, если бы здесь стоял бы какой-то популярный, знаменитый сейчас проповедник. Тут бы, наверное, места не хватило. Вы знаете, для Бога то идолопоклонство. Когда ты приходишь, чтобы послушать кого-то, а ты не приходишь сюда ради Него. О, это очень-очень хорошая мысль. Очень хорошая мысль. Даже я не ожидал, откуда она пришла. Очень хорошая мысль. Аж мне запишите, а то я забуду. Бог смотрит на сердца. Вот почему Иоанн был, говорит, будет великим в глазах Бога. Величие в глазах Бога и величие в глазах людей, дорогие мои, две разные вещи. Люди смотрят на плоть. Они смотрят плоть, и плоть, потому что если водимые плотью, им хочется плоти, им хочется, понимаете, чтобы плоть дать. Но дух – это совсем другая вещь. Вот почему церковь можно определять, сколько людей приходят молиться, когда молитва, когда, может быть, там или что-то не так, или музыка не так, или проповедник не так. Но пришел ли ты с сердцем, которое горело по Богу? Вот. Вот эта церковь, дорогие. Можешь хлопать, хлопай Иисусу. Хлопай. Хлопай. Если же хлопай, хлопай от души. Ты ж Ему хлопаешь. Точно не мне. Ему. Хочешь мне похлопать? Сделай лучше что-то другое для меня. Хлопай мне не надо. Может быть, когда-нибудь, знаете, когда у нас феллоушип, останься вместо меня, попылесось. Тут вот это я так скажу. Вот это мое, ты похлопаешь мне. Отпусти пастора, пусть он пойдет там, не знаю, хоть полчаса экстра посидит где-то, не знаю. А то я сейчас одену апостольскую мантию, я вам скажу. Но назад в пастора. Он будет велик в глазах Господа, слушайте, не будет пить ни вина, ни браги, но исполнится Духа Святого с самого рождения. Вот это вообще бомба. Я думал, что я что-то, вот, наверное, придет, я вырасту духовно, я вырасту, и вот тогда Бог, может быть, и зальет на меня Дух Святой. Иоанн Креститель, он даже, его даже никто не спрашивал, дорогие мои. Иоанн, ты хочешь служить Богу? Иоанн, ну, за него уже отец решил. Еще там, вот знаете, они уже там с Иисусом еще в животе были. Тот у Марии, тот у Елисаветы. И они уже там друг с другом контачили. Ну, почитайте. О! Они уже там друг друга там, знаете, там крестили, там уже, эй, там, да, машинки игрались там, все. Песочек, ну, машинок не было, извиняюсь, кониками прыгали там. Чем? Осликами, да, осликами, точно. О, Иисус. Он исполнится Духа Святого с самого рождения. Многих из народа Израиля вернет Он Господу и к Богу. Вы слышите, вот это вернет. И сам Он будет идти перед Господом духом и силой, подобный Илие, чтобы сердца отцов и детей обратить друг к другу. непокорных вернуть на путь праведности, путь в истину, дорогие, путь, есть путь. Это не случается вот так просто. Путь, стань на путь. Кто есть путь? Иисус. И приготовить народ к приходу Господа. Слушайте сюда. И приготовить народ к приходу Господа. Запомните вот эту фразу. Потому что ты можешь спросить, в чем весь смысл, Женя, о чем ты говоришь? Вот это покаяние, возвращение к Отцу, возвращение Христа. Кто я есть? И в этом я так скажу. Знаете, что на церкви вот эта миссия, вот это покаяние и восстановление, опять же, я не по-религиозному сейчас говорю. Вы знаете, что это ты и я должны делать здесь? Людям, которые не знают Бога. Вести вот эту весть примирения, вот эту весть радостную, вот эту новость, что Бог не злой, Он не против тебя, Он просто все, в чем ты живешь, в каком бы грехе бы ты ни был, как бы тебе плохо ни было, ты просто не знаешь, кто ты, кем Он тебя создал. Вот где миссия, так скажу, церкви, идти и возвращать, идти говорить вот это, вот так смотреть в глаза и говорить, ты не хромой, но я вижу тебя, ты создан по образу и подобию Бога, я вижу тебя, может быть, там человек там в наркомании, или человек там в болезни, или человек, ты смотришь в глаза и говоришь, но сейчас я вижу Сына Бога, сейчас я вижу бизнесмена, сейчас я вижу человека, который доктором будет, сейчас я вижу человека, который, понимаете, вот для чего церковь. Они, иди, покайся, иди, грешник, кайся, иди. Но это от дьявола вещи. Вот это наша миссия, вот это то, что мы должны приводить в оригинальный план Бога. Вот вообще, это вообще, если так сократить, Царство Небесное, вот оно, дорогие мои, вот оно. Потому что все в твоей жизни, в моей жизни должно соответствовать Царству Небесному. Вы понимаете, что Царство Небесное, это тоже, это как территория. Царство Небесное, это не просто, опять же, что-то выдуманное. Или просто, ну, в Библии Иисус бросался просто какой-то фразой. Понимаете, все в моей жизни должно соответствовать, как я одеваюсь, как я разговариваю, как себя веду, как же я в машине езжу, должно соответствовать Царству. Кто твой царь? Кто мой царь? Вы понимаете, что в царстве, и вот тут нашему западному мышлению очень тяжело представить, потому что в царстве Бога нет демократии. В царстве Бога нету, ну, а я хочу так, а ты хочешь так, окей, так, и так пойдет. Но в царстве есть царь, и есть один закон. Вот почему в христианстве, я так скажу, и вот я отделю сейчас христианство и отделю царство. Потому что в христианстве ты можешь, понимаете, ты можешь блудить, ты можешь творить что угодно и в хоре сидеть петь. Hello. И можешь, никто тебя с христианства не выгонит. Но в царстве ты не можешь там это делать, ты не можешь там находиться, потому что есть царь, есть порядок, есть все вещи. И это царство, это не то, что там тебя, понимаешь, это что-то невидимое, это что-то, вот почему, понимаешь, ты, Христос, ты можешь быть с Богом, быть, все хорошо, хорошо, хорошо, потом раз, и потом в твоей жизни что-то, ты, как говорится, выпадаешь. Ты думаешь, почему я потерял мир, почему я потерял покой, почему я теперь уже всех, раньше всех любил, а теперь они все какие-то злые стали. Понимаете? Ты сейчас, я так скажу, тебя, если так можно, аккуратно взяли из царства, пока ты там спал, пока ты там или чем-то занимался нехорошим, тебя взяли и убрали. Потому что там есть, я же говорю, свои, это территория, это что-то. Это серьезные вещи, дорогие. Это не просто религиозные какие-то фишки. В религии что угодно можешь делать. Ну вы же знаете, мы же все оттуда вышли. Ну, hello. Ты мог сидеть там, красивенько одеваться, деточек высаживать, приходить, и ручки поднимать, и молиться, и даже там, знаете, А тут был, понимаете, потерянный, тебе с Богом ничего общего не имел. Мысли были какие-то, грязь, ссоры, война. Восстановление, дорогие, восстановление. Я уже немножко... Окей, служение Иоанна Крестителя. Мы поняли. Я надеюсь, вы поняли. Поняли или еще раз начнем? Нормально? Покаялись? Повернулись к Богу? Окей, все, можно дальше. Уже нормально. Не, ну мне честно, вот так просто простой вопрос. Does it make sense? Честно. Без всяких, знаете, там... Потому что я говорю, очень много... Вот почему исковеркано Слово Бога, исковеркано, испорчено. Окей, теперь мы идем в следующее. Читаем то же самое, где там Деяния мы читали. Про... Смотрите, это продолжается проповедь Петра. Вернее, проповедь, там проповедь 5 минут. Я надеюсь, что сейчас ты что-то получишь. 19 стих. Так покайтесь и возвратитесь к Богу, чтобы были изглажены ваши грехи. Изглажены в других переводах убраны, canceled, нету, zero, zero. Понимаете? Как только ты возвращаешься к Богу, zero. Изглажены. Потому что Иисус, как мы знаем, Он выкупил, помните, Он, как говорится, в английское слово redeemed, Он забрал, Он, говорится, вот так же самое, как ты родился, и говорят, вот я родился грешником, вот такие, вы знаете, вот так же самое тебе никто без, говорится, как тебе подарили вот это, вот такую жизнь, вот так же самое тебе подарили zero. Даже если ты в твоей жизни еще не все не так, у тебя zero. Изглажены, изглажены, нету. Но я же, если ты понял, это не я. Понимаете? И опять же, можно, тут можно, как говорится, упасть в крайность и говорить, о, тогда все. Но когда ты понял, что это не я, та жизнь, которой я живу, это не то, что Бог для меня создал, это не то, что я должен делать, это вообще, и вот здесь, и ты, когда включаешься, поворачиваешься к Богу, начинаешь идти к Нему. И вот тут, где, смотрите, все, чтобы ваши грехи были сглажены, и пришли от Господа времена духовного пробуждения, в другом переводе освежения. Представь, вот ты, где приходят времена вот этого духовного пробуждения, освежения. И слушайте дальше. И чтобы послал Он предназначенного вам Мессию Иисуса. Здесь не говорится о втором пришествии, дорогие, я сразу вам говорю. Третье откровение или третья истина, покаяние, возвращение. Когда ты это делаешь, когда ты посылаешь, Бог посылает Иисуса в твою жизнь, чтобы вот о чем я говорю об этом единстве. Смотрите дальше. Он должен оставаться на небесах. Это Петр говорит людям. Вот. Я понимаю, я делаю паузы, может быть, но не теряйтесь. Пойти. Это он говорит людям. Говорит, покайтесь, возвратитесь к Богу, придут времена обновления, освежения, zero, нету греха. И говорит, и тогда Бог пошлет вам Мессию Иисуса. Он должен оставаться на небесах, пока не наступит время. И время в этом, помните, мы говорили, время кайрос, время не хронос, время, знаете, вот будет там 2025 год. Кайрос – это когда ты Вот тут, понимаете, когда ты созрел, когда ты понял, когда это откровение пришло, когда ты вот это возвращаешь, ты вернулся к Отцу. Вот где происходит вот эта одежда, происходит этот перстень, дорогие мои. Вот где Бог посылает. И опять же, может быть, это звучит как-то странно, может, ты никогда это не слышал, но именно весь смысл твоей жизни на земле здесь, чтобы не ты жил, а Иисус жил внутри тебя. И может быть, мы слишком травмированы, но я верю, что, понимаете, то, что мы говорим в поколение, мы говорим дальше. И вот где я вижу церковь, дорогие. Я не вижу церковь полной программы, я не вижу церковь полной какими-то вещами. Я вижу церковь, у которой глава Иисус Христос. Ты и я, руки и ноги. Вот почему Бог говорит, пока не положу врагов у ног твоих. Вот мы живем в это время пока, дорогие, пока мы с вами не очнемся, пока мы с вами не проснемся, пока мы с вами не покаемся, не вернемся, и тогда Он пошлет тебе помазанника Иисуса Христа. В основном христианство ждет кого? Второе пришествие. Мы ждем, вот когда там рапчер следующий будет, когда там будет следующий конфликт в мире. Давайте уже правду говорить. Когда что-то случится в жизни плохое, может быть, тогда. Но он, знаешь что? Иисус хочет прийти в твою жизнь. Он хочет прийти в твою жизнь, в мою жизнь. Запивайте хоть, я не знаю. Но амен или нет? Или... Он должен оставаться на небесах. Я скажу, для некоторых из вас твой Иисус, Он еще на небесах. Он ждет. Он должен оставаться на небесах, пока не наступит время кайрос. Я же говорю, вот это время твоего, когда Бог тебе откроет, когда Бог постановит все, что Он обещал устами своих пророков. Вот что сказал Моисей: «Господь Бог ваш пошлет вам пророка из собратьев ваших, как послал меня. Слушайтесь его во всем, что он скажет вам. Всякий человек, который ослушается того пророка, будет истреблен и отвергнут от народа». Говорится уже, я говорю, жизнь вот эта, твоя личная жизнь с ним. «Об этих днях возвестили и все остальные пророки, и Самуил, и те, что пророчествовали после него. А вы, потомки пророков, наследники договора, который Бог заключил с вашими отцами, когда сказал Аврааму, всем народам земли принесет благословение твое потомство». Говорит, вы наследники всех этих обещаний. Он говорит людям, которые еще не успели даже, как говорится, покаяться, вернуться. Все это не успели. Он говорит, вы наследники вот этого обещания, которое Бог пообещал Аврааму, в тебе, через тебя благословятся все народы. Все народы. Ты, представь, ты сидишь здесь. Ты наследок обещания Авраама. Дайте мне что-то, можно что-то разломать здесь во имя Иисуса? Чтобы, знаете, иногда просто оно настолько, что тебе хочется... Какая гитара не нужна? Макс? Красную? Окей, буду знать в следующий раз. В следующий раз приду, красная нет. Ну, честно, дорогие. Всем народам земли принесет благословение твое потомство. К вам первым Бог послал своего служителя, воскресив его, чтобы он благословил вас и отвратил каждого от злых его дел. Вот о чем я говорю. Вот это пришествие Иисуса Христа в твою жизнь. Опять же, я второе там или какое там будет, я не отвергаю это, поймите меня правильно. Закончится когда-то это все равно как-то закончится. Но я говорю сейчас о другом, потому что эта земля ждет, дорогие мои сыновей, она ждет церковь. А церковь не может быть без единства с Ним. Вот, говорит, Он пошлет вам, последний стих, которого Он воскресил, чтобы Он благословил вас и отвратил от вот этого злого мышления, от вот этого, в другом переводе, corrupted, испорченного. Знаешь, у тебя может быть хорошие мотивы, но если оно corrupted, оно испорчено, оно все равно где-то выйдет не так. Ты можешь даже быть хорошими делами заниматься, но неправильными делами. Вот почему вот это же говорю. Три вещи запомните. Путь в истину, покаяние, возвращение. И потом вот это, когда Бог, сам Бог, как говорится, шлет на тебя помазанника. Вот это наша миссия, дорогие, на земле. Сейчас я вам просто хочу это рассказать, прочитать. Именно о служении Иисуса. То мы коснулись служения Иоанна. Сейчас мы в служении Иисуса Христа, дорогие. И это то, к чему мы призваны, дорогие. Не к твоему служению, не к моему служению, не к служению этой церкви, а служению Иисуса Христа на земле. И я не говорю Иисуса Христа в физическом образе. Ты будешь, ты тот, через кого Он движется на этой земле. Извините меня, всех, кто стремятся на небо. Не туда стремитесь. Стремитесь познать, кто ты, для чего Он тебя родил, для чего ты рожден на этой земле. И ты живот вообще, что Он хочет через тебя. И я сейчас вообще, может быть, не касаюсь церковных дел, дорогие мои. Кому-то надо вот это говорить. Тебе надо идти и открывать бизнес. Тебе надо идти становиться доктором. Тебе надо идти в правительство. Тебе надо идти в разные сферы. Не лимитируйте, пожалуйста, Бога. Вот только песни петь. Вот почему христианство, как говорится, boring, понимаете? Boring. Но Царство Небесное not boring. Not boring. Просто мы не хотим, мы боимся, понимаете, может быть, никто даже правду не говорил. Всю жизнь просто, знаете, нам говорили, Царство Небесное, Царство Небесное, Царство Небесное. И мы думаем, вот Царство Небесное, потом, наверное, вот пойду на небо и попаду в Царство Небесное. Посмотрите, что делал Иисус, и можешь посмотреть, прийти домой, посмотреть в зеркало и просто сказать, вот это я должен делать. Жить, помогать людям в своей сфере, восстанавливать, говорить им, но ты не этот. Исаия 61 глава. На мне дух владыки Господа, это Иисус говорит, ну, вернее, это Исаия говорит, но вы знаете, кто говорит. Господь меня избрал, Он отправил меня. Вы уловили? Отправил меня нести радостную весть. Отправил. Каждый из вас был отправлен. Как я говорю, ты родился здесь не от своего мамы и папы, ты родился от Него. Ты родился от Него. У тебя и у меня есть, дорогой мой. И я тебе так скажу, ни в коем случае не подумай, что, о, может быть, я свою жизнь потерял, может быть, я там, знаете, протратил время на что. Вы знаете, что это мы имеем дело с Богом. Знаешь, для Бога один день, как тысяча лет, как один день. Hello. Ты думаешь, ты потерял? Он за год может столько в твоей жизни сделать, что у тебя мозги взорвутся, и тебе твои соседи подумают, что с тобой случилось. Что-то он, наверное, начал каким-то грешным делом заниматься. Что-то много благословений в его жизнь пришло. Да? Вот это Бог. Он отправил меня нести радостную весть обездоленным, исцелять сокрушенных сердцем, пленникам возвещать свободу, узникам освобождение, возвещать год Господней милости. Опять год – это время, вот это кайрос, это вот это, оно есть сейчас, это, понимаете, вот оно, войди в него. милости, день Бога нашего, возвещать год Господней милости, день Бога нашего, день отмщения. Вот это тоже круто. Утешить скорбящих, позаботиться о тех, кто скорбит на Сионе, даровать им головную повязку вместо пыли. Вы знаете, головная повязка в моем переводе, это, если вы посмотрите в оригинале, это дать вот этот, помните, мы говорили о тюрбан, дать вот эту священническую шляпу на тебя. Убрать вот эту пыль, убрать вот эту пыль, знаете, на голове репрезентирует вот это земное мышление. Земное мышление. Пыль. Вместо этого он хочет дать тебе вот этот, как говорится, покрывало священника. А сзади можно снимать тоже? Чтоб их видеть. А то я буду потом смотреть и буду смотреть, кто слушал, кто не слушал. Кто записывал, я то вообще сразу... Даровать им головную повязку вместо пыли. Поняли? Умощение радости. Смотрите, масло, вот это умощение радости вместо скорби. Одеяние хвалы вместо уныния. Дорогие мои, это наша проповедь. Это проповедь церкви. Не спасать, понимаете? У нас это тоже откуда-то вот это... Вот нужно идти спасать. Нам нужно идти царство нести Бога, и все. Нести вот эту жизнь, вот эту радость, вот это мышление, понимаете, меняется, где ты, где вот это место мышления пыли. И смотрите, и вот я читаю еще несколько стихов. Вот твоя и моя жизнь. И вот я хочу, чтобы сейчас ты увидел себя и как видит тебя Бог, дорогие мои. Вот, вот куда ты будешь возвращаться, куда я возвращаюсь. Смотрите. Это что Бог говорит за тех, вот кому дал вот это все освобождение, исцеление. Да, ты все прошел, там энкаунтер, все, побыл, вроде бы ты. И вот куда он тебя ведет. Нарекут их, то есть мы, это мы, дорогие, нарекут тебя, меня, нас. Нарекут их могучими деревьями спасения, деревьями, что Господь посадил ради славы своей. Мы уже говорили как-то о деревьях. Каждый из вас – это дерево с плодами. Каждый из вас. Каждый из вас вы кормите друг друга плодами. Нарекут их, смотрите, деревьями, что Господь посадил ради славы своей. Они отстроят города на месте древних развалин. Вновь возведут то, что разрушено в древности. Дорогие мои, вот оно, вот восстановление, вот, вот, я не знаю, если вот, если вдруг меня не станет, дорогие, если вот, вот эту проповедь просто сохраните и все, вот это мое, можно сказать, сердце. Все, что я, понимаете, все, если бы вот, чтобы сказали, окей, скажи свою проповедь, вот это. Да, может быть, еще в твоей жизни, в моей жизни не все, как... Но вот туда мы идем, дорогие. И туда это, я не говорю туда, пожалуйста. Это в этой жизни, в единении с Иисусом Христом, в этой жизни. Очнись. Или пойди два пальца в розетку, хоть проверь, живой ты. Или попроси соседа, какая другая гитара не нужна. Синяя. Нет синей. А, вот синяя. Это красиво, это можно. Макс, ты знаешь, о какой гитаре я говорю. Та, с которой щепки будут лететь вот аж туда. Ну, я шучу. Они отстроят города на месте древних развалин. Города – это наши жизни, это ты, это я. Помните, Иисус говорил, вы – город стоящий наверху горы. Вновь возведут, что разрушено в древности, восстановят города, лежащие в руинах, разрушенные в былое время. Чужеземцы станут пасти ваш скот. Чужестранцы будут пахарями и виноградарями у вас, а вы священниками Господа наречетесь. Служителями Бога нашего станут вас называть. Вы будете пользоваться богатствами народов, и слава их к вам перейдет. За прошлый позор вы получите двойное воздаяние. О Господе радуюсь я, ликую о Боге моем. Просто не могу не дочитать. Ибо Он облачил меня в одеяние спасения, плащом праведности окутал меня. Как земля произрастит побеги, сад посеянные семена, так Владыка Господь произрастит праведность и хвалу пред лицом всех народов. Представь, вот так, как садится семена и само растет. Вот так и Он делает. Вот так и Он делает в твоей жизни. Дорогие мои, Иисус Христос – это не какое-то учение. Это не какая-то доктрина. Это не какая-то, понимаете, личность, которая была где-то, когда-то, что-то, как-то. Иисус Христос, Он реальный. Прямо сейчас, прямо здесь. Прямо сейчас, прямо здесь. И Он царь. У Него есть царство, дорогие мои. Царство, которое непоколебимо, которое вечное, которое не закончится никогда. Поэтому живи с Ним сейчас. Не жди. Не жди, что когда-то закончится все, когда-то придет пришествие, вот когда-то Он придет, меня спасет, вот когда-то. Живи сейчас с Ним. Сейчас. В сию же минуту, в сию же секунду ты можешь жить с Ним. Если ты возьмешь всю Библию, все, что тебе могут рассказать там, знаете, что Он намного лучше, чем ангелы, чем небо, чем все, что угодно, чем все, что ты собери, дорогой мой, собери все просто обещания, все вот там, знаете, вот эти все Моисеи, Авраамы, Давиды, всех собери. Он будет лучше всего. Он один будет лучше всего стоять. Просто вот это все, что Он хочет, дорогие мои, чтобы ты и Он соединились вместе. Он говорил, куда я иду? Говорит, я иду, я сделаю, я построю для вас, говорит, место, я сделаю для вас комнату. Знаете, мы часто думаем, что это, наверное, я приду на небо, и там Иисус мне построил дом. Иисус мне построил, там я приду, и мы там оденемся, и мы будем ходить. У тебя одежды такие, кольца такие, мы будем ходить. И говорит, о, а сколько у тебя карат, а сколько у тебя, вот у тебя такие одежды. О, там, эй, брадер, we did it, знаешь, мы будем ходить, наверное, там, знаете, по золотым улицам. Но лучше всего, дорогие. Он лучше всего. Тебе все, что нужно. Я не знаю, может, как это звучит. Может быть, я не знаю, как ты это воспринимаешь. Но это все, что тебе нужно. Вот это Он и есть. Вот это истина. Куда Дух Святой? Никто тебя туда не приведет. Я тебя не приведу. Твоя жена не приведет. Твои дети тебя не приведут. Твой муж не приведет. Только Дух Святой, потому что Иисус сказал, куда? Говорит, Он придет, и Он приведет вас в полную истину. Полную истину. Говорит, и будете там, где я. Иисус, почитайте это, Иоанна, там 15-16 главы. Почитайте. Говорит, там, где я, там и вы будете. Будете. Говорит, я вам сделаю место. Вот почему я говорю, истина – это место, дорогие. Это место. Это не просто какое-то учение, это место, куда Дух Святой хочет тебя привести. Где я буду, там и вы будете. Потому что мы думаем, знаете, я же говорю, за эти комнаты нам там построят комнату. Знаете, если для еврея, когда это говорилось, потому что там, если, скажем, вот мы живем, да, у нас дом. Если кто-то из моих детей вышел замуж или женился, вы знаете, что значит, то я достраивал комнату. Я достраивал комнату, чтобы они были со мной. Вот это то, о чем там говорил Иисус. Не говорил о какой-то там доме, о котором ты мечтаешь. Нету никакого дома. Строй здесь дом. Покупай землю здесь. Строй здесь. Покупай. И чем больше земли покупай, тем лучше. Вот это не ожидали, наверное. Я сам не ожидал. Серьезно? Ты не рожден даже здесь, чтобы в ренте жить, если уже я буду продолжать. Иметь свое, свою территорию. Ты не рожден ездить, понимаете, на старой кляче какой-то. Не знаю, как это с Иисусом, и сразу же. Ну. Я буду, говорит, и вы будете со мной там, где есть. Вот это, говорит, вот этот язык Отца. Говорит, я пристрою комнату, вы будете со мной. Когда читаешь это место, вот так думай. И думай, что Иисус пошел там, и вот он сейчас, наверное, строит. И, наверное, смотря, какой я святой. Наверное, смотря по моим делам, и мне достраивают. Там, наверное, мне там добавили, вот мне, наверное, за этот год добавили там эту какую-то там золотую арку. Ой. Я себя держу немного в руках, потому что некоторые вещи я хочу сказать, я просто не хочу тему испортить. Царство, я говорю, это тоже территория. Почему я говорю, что царство, оно должно быть на земле? Потому что слово его говорит, небо для Господа. А земля для людей, для человеков. Мы с вами имеем, мы с вами должны доминировать вот здесь на земле. Не там. С помощью неба, с помощью Духа Святого мы должны, вот где восстановление, дорогие мои. Вот где пока они, как говорится, не восстановится все. Пока Бог не восстановит через тебя и через меня на земле вот эти все в порядок. Еще пройдут года, тысячелетия, и наши дети, наши внуки, наши правнуки будут сидеть и толковать те же самые доктрины религиозные, которые ничего жизни не приносят, только людей в рабство вводят. Я думаю, я про царство в следующий раз вам расскажу. Потому что я думаю, даже я чуть устал уже. Сейчас начну говорить вам с самой глубины. Я надеюсь, вы что-то... Ну, вам было хорошо хоть или честно, вот вы говорите... Просто закончу одной такой мыслью, что мы, да, мы в пути, дорогие. Дух Святой нас ведет. Но давайте, чтобы этот путь не сбил нас, дорогие мои, не сбил с цели. Очень часто, я понимаю, по-жизненному, по-человеческому, можно, понимаете, можно засуетиться, можно просто что-то настолько сфокусироваться там на чем-то, избить свой фокус, куда Бог тебя ведет. Потому что Он хочет привести тебя в истину. И как только ты получаешь это откровение, я же говорю, и это не какое-то там переживание или там что-то должно произойти. Ты, это Бог должен дать тебе откровение. Хотелось бы, конечно, знать все наперед, как все будет. Но жизнь такая штука. Давайте мы с вами помолимся. Давайте мы еще кое-что сделаем сейчас. Давайте закончим молитвой. Отче наш. Отче наш, вы не начинайте с Отче наш. Я сейчас вам расскажу про Отче наш. Отче наш, а не ваш. Но давайте еще, просто давайте мы поднимемся. Я хочу... Знаешь что, может быть, ты немножко там устал или там как-то... Знаешь что, когда ты слаб, ты силен. Твой дух силен. Просто давайте... Я даже не знаю, как это сделать, но я хочу, я прошу Духа Святого. Просто как я понимаю, дорогие мои, что нам нужен вот этот shift, как говорится, вот этот сдвиг в нашем понимании вообще, как мы смотрим на Бога, как мы принимаем Его Царство, как мы вообще настроены на эту жизнь на этой земле. Потому что так, как я настроен, так, как ты настроен, так и будет. Я прошу Духа Святого, чтобы Он настроил твое мышление на Царство Бога. И Царство Бога, дорогие мои, Царство Бога — это то, что нуждаются люди, нуждаются твои соседи, нуждаются твои близкие, нуждаются люди, которые не знают Бога, они нуждаются в Царстве, в проповеди Царства. Мы просим Тебя, чтобы Ты обновил наше мышление, чтобы Ты, Господь, продолжал просто ту работу, которую Ты начал. То, что Ты, куда Ты ведешь, Господь, то, как мы видим себя, Господь, я прошу Тебя, пусть эти картины, пусть это обновится, Господь, мечта, смысл жизни. Вот почему многие люди, Господь, теряют жизнь. Они не знают, они впадают в наркоманию, впадают в какие-то проблемы просто из-за того, что они не знают, почему. Они думают, что они ошибка. Они думают, может, что мы они просто родились просто случайно. Но знаешь что, я хочу тебе сказать, что ты рожден на земле именно по плану Бога. Мне все равно, кто тебе что сказал. Мне все равно, что сказала тебе твоя мама. Мне все равно, что ты услышал от кого. Я здесь, чтобы сказать тебе слово Бога, что именно ты рожден Богом для этого времени. Ты рожден. Ты рожден, чтобы изменить мир. Ты рожден, чтобы изменить в первую очередь свой мир, который вокруг тебя, и потом царство. Знаете, как царство? Оно должно распространяться. Царство — это не царство, если оно просто закрылось в стенах. Но наш Царь Иисус, Его мечта, чтобы Его земля была просто возвращена к Богу. Все творение, все люди вернулись в оригинальный план, в оригинальный дизайн, кто они. В оригинальный, дорогие мои. Дух Святой, я прошу Тебя, прямо сейчас коснись, Господь, прямо сейчас пусть откроются уши, Господь, пусть откроются глаза видеть, так как видишь Ты. Иисус, я прошу Тебя, взгляни Ты в глаза наши и скажи нам, Ты. Потому что, честно, дорогие, единственная личность, кто может Тебе сказать, кто Ты, это Твой Отец Небесный. Только Он, вот чего ищи, вот куда ты возвращаешься, к Нему, в Него Он и источник твоего бытия Он. Перестань думать, что просто так все произойдет. Перестань. Прямо сейчас разрушь это. Перестань. Вот это мышление христианства в кавычках. Ты не христианин, ты носитель царства Бога. Переименуй себя, переименуй, пусть Бог тебя переименует. Когда-то Савл, он думал, что я это делаю для Бога. Но все, что ему нужно было, прикосновение самого Иисуса, который сказал: Савл, но теперь я войду в тебя. Теперь я войду в тебя. О, дорогие мои, о, Иисус стоит у двери церкви и стучит. Он не стучит у двери мира, он стучит. Он стучит тебе и мне. Он стучит в твое сердце. Он хочет войти. Он хочет жить тебе. Потому что это единственный образ, которому нравится Отцу. Единственный образ. Почему на горе преображения, когда Иисус преобразился, Он преобразился, и они услышали голос. Они услышали голос. Это мой любимый Сын, на Нем мое благоволение. Он мне нравится. Преображенный, преображенный. Знаешь, что я здесь, чтобы объявить тебе, что пришло время твоего преображения в образ Иисуса Христа, потому что мир хочет видеть Иисуса. Он не хочет видеть тебя, он не хочет видеть меня. Он хочет видеть живого Бога. Живого Бога, ты его церковь, ты его руки, ты его ноги. Отец, мы благодарим тебя, мы благодарим тебя. Мы принимаем это слово, мы принимаем это откровение. Мы говорим: дай аминь, дай аминь, дай аминь. Да придет царство твое, да придет царство твое, да придет царство твое в каждый дом, в каждый дом, в каждый дом. В каждый дом, там, где ты живешь, это территория царства, это территория царства Бога, территория царства. Начни думать о царстве, начни провозглашать царство, поставь царство Бога целью своей, целью своей. И Бог поднимет тебя, ты станешь этим деревом могучим, ты станешь этим деревом. Потому что Иисус говорит: без меня вы не можете делать ничего, ничего. Без меня ваши труды напрасны, напрасно вы рано встаете, напрасно вы сильно работаете, напрасно вы переживаете, напрасно. Потому что если Бог не оградит, если Бог не благословит, если там нет Бога, напрасно, напрасно. Отец, мы во имя Иисуса, во имя Сына Твоего любимого, во имя первенца, во имя единственного, мы просто благословляем, благословляем, благословляем и говорим: Господь, пусть Твое царство, Твое царство, Твое царство, Твоя воля, Твое. Нам надо становиться меньше. Становиться меньше, как когда-то Иоанн Креститель. Нет, все, я свое дело сделал. Ему надо подниматься в тебе. Ему, Иисусу Христу, дорогой мой. Бери это верой, бери. Говори аминь, принимай. Потому что слово Его, оно живое. Это субстанция. О, Иисус, мы благословим. благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим. Амен, амен, амен, амен. А то у меня сейчас второе дыхание откроется. Аллилуйя, аллилуйя. Thank you, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо.